Обская Колумбия. За год до поездки Строгановых в Москву к Ивану IV. Ваше Величество, лорд Лесли, сорвав широкополую шляпу, сделал реверанс. Кажется, наши корабелы нашли более короткий путь в Китай, минуя Африку. Поясните, лорд. Елизавета сошла с трона и подошла к окну дворца. Если идти вдоль северного побережья Московии, то можно попасть в залив, который мы хотим назвать в честь вашей матери, королевской особы, залив Святой Анны. Не правда ли, красиво звучит? Лорд сделал подобострастное лицо, пытаясь угодить этой астролицей женщине в строгом черном наряде. «Мне не важно, как это звучит, лорд», — обернулась она. «Гораздо важнее, что дает это английской короне». «Ваше Величество», — граф Лесли расплылся в улыбке. «Минуя этот залив, мы попадаем в большую реку, которую дикари в оленьих шкурах, проживающие по ее берегам, называют Обва. Московиты же...» Граф осадился. «Впрочем, нога московитов еще не ступала на ее берега». Лорд поморщился. «Но царь Иван уже дотянул до нее свои жадные руки». «Ах, вот как!» Королева всплеснула руками. «Наш царственный брат, конечно же, не упустит такую возможность. Снарядите один галеон и два когга для прокладки лоции и нанесения на карту». «Это проще простого, Ваше Величество, но есть одна заминка». Лорд развернул карту на столе. Он провел тонкой деревянной палочкой вдоль синей линии. «Вот этот залив, река Обва, в которую впадает другая река, Иртыш. А далее, очевидно, есть другая река, которая и ведет в Китайскую империю Мин». «Очевидно?» — королева вопросительно уставилась на лорда. «Дело в том, Ваше Величество, что выше по течению расположено царство хана Кучума. Он не пустил наш разведывательный корабль». «Кучум, Кучум», — Елизавета поморщилась, пытаясь вспомнить, где же она слышала это имя. «Он нарек себя ханом Сибири, этих бескрайних и богатых земель», — попытался не утруждать ее внимание лорд Лесли. «Он, кстати, Ваше Величество, потомок Чингисхана». «Ах, да, припоминаю», — Елизавета улыбнулась. «Дикарь, к тому же магометанин. Впрочем, это не важно, мой добрый граф». Королева подошла к столу и поддела кончиком ножа устрицу на фарфоровой тарелке. «Если этот дикарь будет полезен нам, чтобы оставить в дураках брата нашего Иоанна, Цезаря Московии, то используйте его. Деньги на экспедицию получите у лорд-казначея». «Ваше Величество, вы, как всегда, неожиданно прекрасны!» Лорд приложился губами к протянутой руке. «Моя неожиданность лишь свидетельствует о том, что я забочусь о своих подданных и о короне». Королева надменно подняла острый подбородок. «Как говорится в Святом Писании, у Господа нет других рук, кроме наших». «Так будьте же этими руками, граф. Кого вы намерены послать?» «Командора Артура Пэта и сэра Чарльза Дженкинса», — отчеканил лорд Лесли. «Достойный выбор», — Елизавета улыбнулась. Она сняла с пальца перстень и протянула его графу. «Это вам за старание. Носите с честью, но не забывайте об обязанностях перед короной». Лорд Лесли склонил голову. «Я не забуду, Ваше Величество».